Даже в нынешнем бредовом состоянии, когда мозг, оглушенный алкоголем и снотворными, которые она приняла под давлением ночевавшей у нее Лады, не в состоянии был ничего воспринять, Александра не могла пропустить мимо ушей Машин истерический всхлип. Она уже знала, что Вишнепольский и Серега Быстров, всегдашний оператор Ивана, попали в засаду в горах и были увезены в неизвестном направлении. Об этом с утра до ночи твердили в новостях, которые Александра смотрела теперь только по телевизору. Выдвигались версии, предлагались деньги за информацию, похитителей призывали освободить заложников. Горы прочесывал спецназ, ситуацию контролировал президент. Ну, в общем, все как всегда. Или почти как всегда. Невозможно было представить, чтобы на Ивана Вишнепольского, знаменитого и всеми любимого, кто-то осмелился вот так запросто напасть. Но при чем тут Машка, лучшая подруга и провизорша из аптеки в Воротниковском переулке? «Ты чего, Мань?» — спросила Александра со своим обычным тактом, еще обострившимся от трехчасовых возлияний. «При чем тут Вишнепольский? Ты же его знать не знаешь. Это я рыдать должна, потому что он мой друг. Мой друг, а не твой». «Ну как же я его не знаю, когда я его люблю?» — икая возразила Маша. «Кого?» — спросила Александра. «Его!» И Маша опять залилась слезами. «Чего это она, а?» Лада подошла поближе, доставая платок из кармана джинсов, и бесцеремонно вытерла Машину физиономию. Тронулась с горя. «Кого любишь?» — спросила Александра. «Победоносцева?» «Да пошел он, твой Победоносцев!» — взвилась Маша. «Если хочешь знать, я всегда его терпеть не могла. Подумаешь, великий журналист, покоритель московских девиц. Хреноносцев он, а не Победоносцев!» «А тогда кого?» — спросила Лада, до которой с некоторым опозданием стало доходить, о чем говорят подруги. «Что кого?» «Ну, кого-то любишь ты, идиотка, или никого не любишь? Мы сегодня все одинаково любим Победоносцева Андрея». «Ваню!» — почти завыла Маша. «Я без него жить не могу». «Да где ты его взяла-то?» — почему-то рассердившись, спросила Александра. «А? По телевизору видала?» «Он в аптеку приходил», — с трудом выговорила Маша. «Аспирин покупал». «О, Господи Иисусе!» — пробормотала Александра. «Очевидно, алкоголь был ни при чем». «Значит, он к тебе на свидание позавчера ехал, когда все это стряслось?» — подозрительно спросила она. Маша горестно кивнула. «Злой был, как нильский крокодил, даже не поговорили толком. Это он из-за тебя переживал, Сашка. А теперь он пропал, пропал, и я, наверное, его больше никогда не увижу». «Да заткнись ты, дура!» — неожиданно вспылила Александра. «Он жив и здоров, конечно. Если бы его хотели убить, убили бы на месте. Подержат и отпустят, особенно если выкуп наши заплатят». «Так ты из-за Вишнепольского ревешь?» — удивилась Лада. «Это он у тебя аспирин покупал?» «Он», — сказала Маша и улыбнулась, утирая кулаком слезы, — «и Алка Зельцер. Говорит, дайте что-нибудь от головы, а я ему: хотите цианистого калия?» «А он?» — тупо спросила Александра. «А он говорит: нет, но мне пока что-нибудь полегче. За калием я попозже приду». Лада подошла к дивану, на котором они рыдали, и посмотрела по очереди на обеих подруг. «Что?» — спросила она. И тут они захохотали, все втроем. Они хохотали так, что снизу стали стучать по батарее полоумные соседки, которых раздражал даже звук отодвинутого стула. Они корчились от смеха и катались по дивану. Они утирали слезы и кашляли, не в силах остановиться. Они взглядывали друг на друга, опухших от горя и слез, и хохотали еще громче, назло врагам. Назло соседкам, полевым командирам и Вике Терехиной. Ничтожество Победоносцев в качестве врага даже не рассматривался. Отсмеявшись, они некоторое время молча полежали на диване. «Ну ладно, пойду кофе сварю», — сказала Александра будничным голосом. «Сходи, Мань, за мороженым, как самая трезвая, или за тортом, только у меня денег нет». «Зато у меня тьма», — таким же будничным голосом отозвалась Лада. «И я тебе сейчас дам». «Нужно привыкать», — сказала Маша, когда они пили кофе, очень горячий и очень крепкий. Александра умела заваривать кофе. «Ну, как-то нужно взять себя в руки, Сашка, и тебе, и мне, и Ладе. Вика, небось, уже пронюхала, что она у тебя живет.